Мадемуазель Лафон, я, право, сожалею, но чувствую себя недостойным вашего внимания. Она вся передернулась. Обильные слезы брызнули из ее глаз. Алеша сидел, опустив голову. К величайшему счастью юноши, неожиданную помощь ему оказал генерал Пурпура, случившийся рядом. «О чем вы плачете, мадемуазель Лафон?» — спросил он. «Ах, мой генерал! Меня постигло большое несчастье», — отвечала она, всхлипывая. «Но, может быть, танец облегчит вашу грусть?» И хитроумный генерал тут же подвел к девице Лафон одного из кадет. Алексей Григорьевич благодарными глазами посмотрел на Пурпуру и поспешил ретироваться. Танцевать с Алексеевой было истинным наслаждением. И не только танцевать, но даже просто смотреть на нее. Но вот закончился танец, они выбрали уединенное место и беседуют вполголоса. «Мой милый брат, скажите, почему мадемуазель Лафон так расплакалась?» «Увы, сестра моя, ей не дает покоя судьба Зверевой». «Так значит, она...» «А, я все понимаю». «Да, неприятная история. Впрочем, оставим это. Скажите лучше, как вы живете?» «Слава Богу! Я всем довольна, мой дорогой брат. Живу в пансионе под строгим надзором наставницы и привыкла к послушанию. Радуюсь, когда мне разрешают видеться с близкими, а о будущем не загадываю. Наслаждаюсь балами и спектаклями и, разумеется, влюбляюсь. А вы?» «Так же и я. Только не могу сказать, чтобы я всем был доволен. Окружающие меня лица настолько заняты моей персоной, что мне это надоедает. И мне постоянно хочется спрятаться в какое-нибудь укромное место, чтобы подольше быть одному. У меня с детства такое желание. Я ищу внутреннего покоя. Вы понимаете меня?» «Нет, совсем не понимаю», — воскликнула она. «Ведь жизнь дарит так много прекрасных минут. Надо их ловить. К чему тут раздумья? Ах, мой дорогой господин, да я бы на вашем месте!» «Увы, дорогая мадемуазель, я сам кляну свой характер». У Рибаса был какой-то юбилей. На обед он собрал своих друзей-итальянцев со всего корпуса. Много пили, говорили, как всегда, по-французски. «Господа», — сказал граф Робриссони, «глядя на этот стол, на эти бокалы, на эти кушанья, можно подумать, что находишься где-нибудь на Западе. Балтийские волны прочно связали Петербург с Европой». «О да!» — заметил маленький Талани. «И уж во всяком случае, живя в этом городе, совершенно не обязательно говорить по-русски. Я здесь целых 4 года, но убей меня, Бог, если я разумею что-либо в этом татарском жаргоне». «Что до меня, — возразил Рибас, — то я предпочитаю говорить на всех языках, кроме французского, итальянского, испанского и немецкого. Я довольно свободна, пользуюсь также русским». Впрочем, хоть здесь и почти Европа, но все же именно почти, своим обычным мягким голосом заметил Дель Поццо. «Я должен признаться, что истосковался по хорошему итальянскому языку, в особенности по любезному мне тосканскому диалекту». «Что и говорить», — подтвердил молчавший до сих пор Вукасович, поворачивая в сторону Дель Поццо свою массивную голову с характерными чертами динарской расы. «Возьмите, например, итальянский язык, на котором изъясняется скванчи, как много в нем варваризмов». Завязался спор о том произношении итальянских слов, которые употреблял скванчи. Все были на стороне Вукасовича, только Робриссони возражал, а Рибас изъяснялся уклончиво. Алексей Григорьевич долго молчал, прислушиваясь к мнениям споривших. Наконец он решил, что все говорящие пристрастны. «Господа, а может быть, скванчи все-таки прав? ведь даже у Петрарки встречаем почти то же. Присутствующие переглянулись. Московит пытался учить итальянскому языку коренных итальянцев. Сидевший напротив Вукасович сдвинул брови. «Извольте замолчать, господин Алексей», — громко заметил он. «Вы всего лишь недоучившийся юнец и ничего не понимаете в итальянском языке.